Заслышав крики фаеров, Робинтон проворно прижался к правой створке тяжелой кованой двери и прикрыл лицо руками. Ему так часто доставалось от этих крохотных разбойников, что орфист поневоле научился осторожности. Надо признать, что благодаря заботам Минолли фаеры их цеха вели себя, как правило, вполне пристойно. Он ухмыльнулся, услышав негодующий возглас Лессы. Почувствовав поднятый ящерицами ветерок, Робинтон остался на месте. Как он и ожидал, стайка крылатых сорванцов тут же вылетела из двери обратно. Послышался голос лорда Грожа, призывавшего к порядку Мергу, свою крошечную королеву. Потом орфиста отыскал Заир, обиженно вереща, как будто хозяин нарочно старался от него скрыться. Маленький бронзовый уселся на его плечо. «Ладно, ладно, малыш», — уговаривал Робинтон, поглаживая пальцем возбужденного фаера. Тот немедленно ответил на ласку, с такой бурной признательностью, что орфист едва не остался без головы. «Ты же знаешь, я никуда от тебя не денусь. Ты тоже летал вместе с Джексоном?» Заир перестал верещать и радостно зачирикал. Потом, изогнув шею, стал осматривать двор. Робинтон пригляделся, любопытствуя, что же так заинтересовало его питомца, и увидел Рута, шествующего по направлению к старым конюшням. Орфист вздохнул. «Может быть, лучше, чтобы Джексону пока не позволяли летать? Лорд Сангел до сих пор яростно сопротивляется тому, что сопливых юнцов наделяют привилегиями всадников. И не он один. Среди пожилых владетелей хватает противников нововведений». Робинтон чувствовал, что ему удастся склонить на свою сторону лорда Грожа. Тот все-таки поумнее Сангела. У него есть свой фаер, а значит, он настроен к Руту с Джексоном более благосклонно. Робинтон не помнил, как обстояло дело с Сангелом. Не сумел он запечатлеть огненную ящерицу или просто не пожелал. Нужно будет спросить у Минолли. Красотка, ее королева, скоро отложит яйца. Хорошо, что у его помощницы королева фаеров. Теперь он сможет распределять яйца так, чтобы это всем пошло на благо. Робинтон задержал взгляд на юном драконе и его всаднике. Трогательное зрелище. Казалось, Рут и Джексон излучают незащищенность и чистоту, любовь и горячее стремление охранить друг друга. Да, мир устроил новорожденному Джексону не слишком гостеприимную встречу. Младенца извлекли из чрева мертвой матери, а чуть позже расстался с жизнью его отец. Припомнив недавний рассказ Энтона и Файндера, орфиста Руата, Робинтон выругал себя. И почему он раньше не уделял мальчугану побольше внимания? Не так уж Лайтл толстокож, чтобы не понять намека, особенно если дело касается блага Джексона. Вся беда в том, что у главного мастера цеха всегда дел по горло, и даже постоянная помощь верных Минолли и Сибелла не спасает. Заир сочувственно чирикнул и потерся головой о его подбородок. Усмехнувшись, Робинтон погладил фаера. «Поди ж ты, звереныш не длиннее человеческой руки, и у Мишка не сравнится с драконьим, а душу согревает, да и польза кое-какая есть. Пора, пожалуй, последовать за остальными. Надо поразмыслить, как лучше подступиться к Лайтеллу, и юный Джексон станет прекрасным завершающим штрихом к его Робинтона плану». «Робинтон!» – окликнул его Флар с порога главного зала холда. «Поторопись! Ты рискуешь своей репутацией!» «Чем-чем? Немедленно иду!» Фраза еще не закончилась, а длинноногий орфист уже входил в просторный зал. По улыбкам гостей, собравшихся вокруг уставленного кувшинами и вином стола, он понял, что его ожидает. «Вот оно что! Вы задумали меня подловить?» С преувеличенным возмущением воскликнул он, указывая на запотевшие сосуды. «Что ж, я уверен, что мне удастся и на этот раз доказать, что кое в чем у меня есть репутация. Если, конечно, у Лайтела вино нужного сорта». Лесса рассмеялась и, выбрав один из кувшинов, продемонстрировала собравшимся печать на глиняном горлышке. Потом наполнила кружку темно-рубиновой влагой и протянула ее Робинтону. Понимая, что за ним следят десятки глаз, орфист важной, неторопливой поступью приблизился к столу. Он встретился глазами с Минолли, и девушка чуть заметно подмигнула ему, как видно, совершенно освоившись в столь высокопоставленном обществе. Как и белый дракончик, она полностью полагалась на себя. Да, немало оборотов разделяло ее от робкой, никому неизвестной девчонки из захолустного морского холда. Кончилась пора ученичества. Месяц-другой, и расправив крылья, она устремится в самостоятельный полет. Робинтон с полнейшей серьезностью изобразил все стадии процесса дегустации, ведь именно этого от него ждали. Он придирчиво изучил цвет вина в лучах заглянувшего в окно солнца, вдыхал его аромат, потом стал пить крошечными глотками, с наслаждением смакуя каждую каплю. «Ну что ж», — наконец изрек он чуть надменно, «нет ничего проще, чем распознать этот букет». «Говори же», — потребовал лорд Грош, барабаня толстыми пальцами по широкому поясу и покачиваясь на каблуках от нетерпения. «Вино поспешности не терпит. Либо ты знаешь, либо нет», — скептически хмыкнув, заметил Сангел. «Ну, разумеется, знаю. Это бенденское, причем изготовлено 11 оборотов назад. Ведь так, Лайтл?» В зале царила тишина. Робинтона поразило выражение лица Лайтла. Неужели он еще не пришел в себя после полета мальчугана? «Нет, щека у него не дергается». «Я прав», — заявил Робинтон жестом обвинителя, наставив указательный палец на управляющего Руата. «И ты, Лайтл, это прекрасно знаешь. Если уж быть совсем точным, это поздний отжим. В вине есть приятная терпкость. И еще, оно из первой десятины, которую тебе удалось вытянуть из старого лорда Райда, да и то сославшись на руатанскую кровь госпожи Лессы». Он изменил голос, подражая хрипловатому баритону Лайтла. «Госпоже Перна нужно преподнести бенденское вино, когда она изволит посетить свой родной холд». «Или я не прав, а, Лайтл?» «Прав, прав, вне всяких сомнений», — согласился Лайтл, сопровождая свои слова звуком, поразительно напоминающим сдавленный смешок. «Когда дело касается вин, мастер, ты просто непогрешим». «Какое облегчение!» – выговорил Флар, хлопнув орфиста по плечу. «Я бы не вынес, Робинтон, если бы ты подкачал. Подходящее вино, чтобы отпраздновать сегодняшнее событие. За Джексома, юного правителя Руата, гордого всадника Рута!» Робинтон понимал, что этими словами ставит дракона наравне с обычной домашней живностью, но с другой стороны, против факта не пойдешь. Джексом был и полноправным властелином Руат-Холда, и всадником. Именно так, вне всяких сомнений. Лорд Сангел, уже собравшийся сделать глоток, звучно откашлялся. Красноречивый взгляд, которым Лесса наградила орфиста, ясно говорил, что она ожидала любого тоста, кроме этого. Сангел еще раз откашлялся, и, как ожидал Робинтон, ринулся в атаку. «Что ж, давайте выясним раз и навсегда, в какой степени юный Джексон является всадником. Во время его запечатления...» Сангел махнул рукой куда-то в сторону конюшен. «Мне дали ясно понять, что малыш долго не протянет. Только поэтому я не стал тогда возражать. Никто ведь не поставил себе целью, лорд Сангел, намеренно ввести тебя в заблуждение», — запальчиво начала Лесса. «Не волнуйся, Сангел, никаких осложнений не возникнет», — дипломатично вступил в разговор Флар. «У нас в веерах достаточно боевых драконов, так что ему не нужно участвовать в отражении атак нитей. Но у нас достаточно и молодых людей благородной крови, которые готовы принять на себя управление холдом», — воинственно выпятив подбородок, заявил Сангел. «Нет сомнений, что старина Сангел попал в самую точку», — восхитившись собственной проницательностью, подумал Робинтон. «Но не руатанской крови», — отрезала Лесса. Ее серые глаза метали молнии. «Став госпожой Вейра, я уступила Джексому свои наследственные права на холд. Он – единственный законный лорд Руатанский. Теперь ты хочешь, чтобы по всему материку прокатилась волна кровопролитных поединков между младшими сыновьями лордов за право владеть Руатом? Так знай, пока я жива, этому не бывать. Джексом останется полноправным хозяином Руата, и он никогда не станет боевым всадником. Я просто хотел внести ясность, пробормотал Сангел, прячась в тени, подальше от испепеляющего взгляда, которым сверлила его Леса. Но тебе, госпожа моя, придется все же признать, что полеты на драконах, пусть даже без участия в битвах с нитями, довольно опасная штука. Я слышал об одном юном всаднике с плоскогорья. За Джексомом будут присматривать, пообещал Флар, со значением посмотрев в сторону Тона. Он никогда не полетит сражаться с нитями, слишком велика опасность. Джексом по натуре своей осторожный мальчик, вступил в разговор Лайтл. К тому же мне удалось воспитать в нем чувство ответственности. Робинтон увидел, как Нтон поморщился. «Ты полагаешь, Нтон, что он чересчур осторожен?» – осведомился Флар, от которого тоже не укрылась недовольная гримаса молодого предводителя форта. «Пожалуй», – тактично ответил Нтон, бросив на Лайтла извиняющийся взгляд. «Хотя лучше, наверное, будет сказать, что он слишком замкнутый. Я никого не хочу обидеть, Лайтл, но сегодня я заметил, что мальчику, ну, ему не хватает общества сверстников. Конечно, дело еще и в том, что у него есть свой дракон, ведь ребятам в его возрасте не позволяют проходить запечатление с файрами, поэтому мальчикам Холда непонятны его заботы». «Что, опять его Дорс дразнил?» – спросил Лайтл, пощипывая подбородок. «Так значит, для тебя это не новость?» с облегчением сказал Нтон. «Ну, разумеется, нет. Это одна из причин, Флар, по которой я так настаивал, чтобы мальчику позволили летать. Теперь он сможет бывать в других холдах, где есть мальчики его возраста и звания». «Но ведь у тебя здесь должны быть воспитанники!» воскликнула Лесса, обводя взглядом зал, как будто присутствие юных обитателей холда до сих пор по каким-то неведомым причинам ускользнуло от ее внимания. «Я как раз собирался на половину оборота послать Джексома воспитанником в какой-нибудь из великих холдов, но тут случилась эта история с Рутом». Лайтл развел руками в знак того, что его планам не суждено было осуществиться. «Я вовсе не хочу, чтобы Джексон оставил Руат и отправился куда-то на воспитание», — хмуро возразила Леса. «Ведь он как-никак последний в роду». «Мне тоже это не нравится», — признался Лайтл. «Но великие холды должны обмениваться воспитанниками». «Совсем не обязательно», – заявил лорд Грош, хлопнув Лайтла по плечу. «А по правде сказать, было бы большим облегчением отказаться от этого правила. У меня есть паренек, такого же возраста, как Джексом, которого предстоит послать на воспитание. Так вот, я бы с превеликим удовольствием не брал никого взамен. Когда я вижу, сколько сил ты вложил в Руат, чтобы привести его в порядок и вернуть холду былую славу, каждый раз убеждаюсь, ты отлично выучишь моего парня, так как нужно управлять холдом, если, конечно, у него будет чем управлять, когда он достигнет совершеннолетия. Я бы тоже не прочь поднять этот вопрос, подступая к Флару, заявил лорд Сангел. Он выразительно посмотрел на Грожа, ожидая поддержки. Что делать нам, правителям холдов? «В каком смысле?» – озадаченно спросил Флар. «Он имеет в виду младших сыновей лордов», – услужливо подсказал Робинтон. «Ведь ни в Южном Боле, ни в Форте, ни в Исте, ни в Айгене, я называю владения лордов, каждый из которых имеет целый выводок подающих надежды сыновей, нет больше холдов, которые можно раздавать новым холдерам». «Я о Южном материке, Флар. Когда, наконец, придет его черед?» – спросил Грош. «Может, Торику, который заправляет в Южном Холде, как раз не хватает предприимчивого, энергичного и честолюбивого парня, а может и двоих-троих?» «На Южном материке живут древние», – непреклонно проговорила Леса. «Там их бездействие никому не принесет вреда, ведь земли Южного защищают личинки». «Госпожа, я прекрасно помню, где обитают древние», – скинув брови, ответил Грош. Для них это действительно лучшее место, где они никому не мешают, делают все, что им заблагорассудится, и не притесняют честный люд. Робинтон отметил, что Грош говорит на удивление беззломно, если учесть, как страдал Форт Холт во времена безответственного владычества трона в Форт-Вейре. Суть в том, что Южный обширен и заселен личинками, так что нет особой разницы, летают древние сражаться с нитями или нет, все равно опасаться нечего. А тебе случалось оказаться вне стен Холда, когда вокруг падают нити? Спросил лорда Грожа Флар. Мне? Ну нет, я что, спятил что ли? Все дело в ораве мальчишек, которые только и знают, что драться по поводу и без повода. Хорошо еще, что они пускают в ход только кулаки, но мне уже пришлось затупить все оружие в доме. И потом, они поднимают такой гвалт, что впору скрыться от них в промежутке или еще подальше. Я прекрасно понимаю тебя, предводитель, мрачно добавил Грош, барабаня пальцами по широкому поясу. Все не так-то просто, не правда ли? Мы не можем жить без Холдов. Но разве Торик не собирается расширять свои владения? Что-то ведь нужно делать и для молодых наследников. И не только в моем Холде. Что скажешь, Самгел? Робинтон увидел, что Флар несколько растерялся и быстро пришел ему на помощь. Не позволите ли мне внести предложение? Судя по тому, с какой готовностью Флар дал ему слово, предводитель был явно рад вмешательству орфиста. Так вот, половину оборота назад Бенелек, пятый сын лорда Гроша, придумал, как можно усовершенствовать орудие для жатвы. Кузнец Форта сказал, что эта мысль наверняка заинтересует Фондарелла. И он не ошибся. Юный Бенелек отправился в Телгар, чтобы получить там специальную подготовку, и уговорил сына одного из лордов Плоскогорья составить ему компанию. У того паренька тоже обнаружилась техническая жилка. Короче говоря, теперь в цехе кузнецов учатся 8 сыновей правителей Холдов, и все они проявили отличные способности к ремеслу. И что же ты предлагаешь, Робинтон? Безделье. Вот корень всех пороков. Нужно набрать для обучения группу молодежи из всех Холдов и мастерских. Пусть лучше обмениваются идеями, чем тумаками. Им нужны земли, а не идеи, буркнул Грош. Так как насчет Южного? Разумеется, этот вариант тоже стоит рассмотреть, сказал Робинтон, как бы не замечая настойчивости Гроша. Ведь древние не вечны. Сказать по правде, лорд Грош, мы не возражаем против расширения Холдов Южного материка, произнес Флар. Все дело в том, чтобы... «Правильно выбрать время», – закончила за него Лесса, увидев, что он замялся. Глаза госпожи Бендена сверкнули странным огоньком, и орфист понял, у нее свои соображения. «Надеюсь, нам не придется ждать до конца прохождения», – брезгливо заметил Самгел. «Нет, мы не нарушим своего слова», – ответил Флар. «Ты же помнишь, вейры решили начать исследование Южного материка. А еще вейры решили покончить с нитями», а заодно и с алой звездой, все больше распаляясь, отрезал Самгел. У Фнора и Канта еще не зажили раны от встречи со звездой. С негодованием напомнила ему Лесса. Надо же, этот умник вздумал критиковать вейры. Госпожа, Флар, Фнор, я никого не хотел обидеть. С плохо скрытым недовольством пробубнил Самгел. Вот вам еще один повод занять молодежь. Пусть ищут новые пути, поспешно вставил Робинтон, стараясь отвлечь Сангела. Мастер-орфист был совершенно удовлетворен. Сангел повел себя наилучшим образом. Ведь еще недавно старые правители Холдов упрямо твердили, будь у всадников желание, они наверняка сумели бы выжать нити в том зародыше на алой звезде и таким образом навсегда покончить с бедствием, которое привязало людей к скалам и пещерам. Но пока хватит об этом, и орфист быстро перевел разговор на другую тему. «Мастер Арнор, мой архивариус, скоро совсем ослепнет в своих стараниях расшифровать рассыпающиеся в прах записи. Он справляется неплохо, но иногда мне приходит в голову мысль, что он понятия не имеет, о чем в них говорится. А потому беспощадно перевирает непонятные слова. Фондарел тоже предупреждал, что мы столкнемся с искажениями. Он твердо уверен, многие несообразности в старых записях – следствие ошибок при переписке. Будь у нас переписчики, знакомые с содержанием записей. «Я хотел бы, чтобы Джексон этому поучился», – перебил его Лайтл. «Я очень надеялся, что ты это предложишь. Не забудь, что ты обещал взять к себе моего сына», – напомнил Грош. «Но если Джексон, а почему бы не сделать и то, и другое?» – предложил Робинтон. «Можно взять несколько мальчиков того же возраста и положения, что и Джексон. Пусть воспитывается здесь, в Руате, где он должен учиться управлять холдом. Но парню полезно также ознакомиться с разными ремеслами в иной компании, вместе с молодыми подмастерьями, к примеру». «Пир после голодной зимы?» – заметил Мтон так тихо, что его услышали только Робинтон и Миннолли. «Кстати, о пирах. Вот и наш виновник торжества». Джексон в нерешительности остановился на пороге, но потом, вспомнив о правилах хорошего тона, отвесил гостям поклон. «С Ру там все в порядке, Джексон?» – приветливо спросила Леста, жестом приглашая мальчика подойти поближе. «Да, моя госпожа, а мы тут без тебя кое-что придумали», – с улыбкой продолжила она, поймав его непонимающий взгляд. «Ты ведь знаком с моим сыном Хороном? Ему столько же лет, сколько и тебе», – спросил Грош. Джексон удивленно кивнул. «Он будет воспитываться у вас, так что у тебя появится приятель». «А может быть и не один», — добавила Лесса. «Ты рад?» Робинтон заметил, как недоверчиво расширились глаза мальчика. Он перевел взгляд с Лессы на Грожа, потом на Лайтела, и не спускал глаз с опекуна, пока тот не соблаговолил торжественно кивнуть. «Как насчет того, чтобы наведываться в мою мастерскую, когда Рут освоит все премудрости полета?» – спросил Робинтон. «Вот увидишь, я научу тебя таким вещам, о которых твой Лайтл знать не знает». «О!» – Джексон снова остановил взгляд на Лайтеле. «Неужели все это правда?» В голосе мальчика звенели облегчение и неподдельная радость.